Встреча с Мишей. Со своим первым парнем я встретился случайно. И это произошло задолго до начала занятий. Был самый разгар июля, и я просто не знал, чем себя занять, чтобы не думать о Савелии. Как назло, брат звонил мне чуть ли не по 3 раза в день и постоянно что-то писал, напоминая о себе. Если бы он знал, каково мне слышать его голос, как у меня все внутри сжимается от боли. С Мишей мы познакомились в уличном кафе. Он шел между столиков, как темный бог, прекрасный и естественный в неведении своей красоты. На него многие засматривались, как женщины, так и мужчины, а он словно этого искренне не замечал. А мой пристально смущенный взгляд и теплую улыбку на лице он разглядел сразу. «Я присяду, если не занято?» – спросил он, с интересом разглядывая меня. «Да, конечно», – очнулся я от морока. «Меня Миша зовут. Я приехал в город поступать. Буду учиться тут, рядом». «Серьезно?» – удивился я. «В этом университете? И на какой факультет?» «Экономический», – снова улыбнулся Миша. «Офигеть! Я тоже!» «Ну, значит, будем часто пересекаться на занятиях!» После этого мы с ним долго болтали о разном. Мне он показался очень милым и тактичным, а еще довольно сексуальным. По крайней мере, я что-то чувствовал, и мой член явно реагировал на этого красавца, хоть и не так активно, как на Саву. Почти каждый день мы с Мишей встречались и гуляли вместе. Никто из нас не делал первый шаг, но это было уже очевидно. Мы не просто так подружились. Что-то намечалось. Так продолжалось несколько дней. Я уже полностью переключился и думал о том, как у нас все могло бы быть. Сомнения, что Миша натурал, еще оставались. Все-таки он никак не намекал на дальнейшие отношения. А просто гулять и болтать мне было уже мало. В итоге меня все это достало, и я решил действовать. Когда мы в следующий раз гуляли, я взял его за руку и многозначительно посмотрел в глаза. Он не стал вырываться, не сказал, что я делаю что-то не так. Вместо этого он слегка приобнял меня и потянул к себе. И вот когда его губы касаются моих, я невольно начинаю дрожать. Кровь моментально закипает в жилах. Горящие, ищущие губы Миши скользят по моим губам, шее. И я чувствую, еще чуть-чуть, и я уже не выдержу. Наброшусь на него и начну раздевать. «Можем пойти ко мне. Мне родители рядом с универом сняли квартиру. Идти 10 минут», — шепчет Миша. И я вижу его затуманенный взгляд. Для него, кажется, все это тоже в новинку, как и для меня. Киваю, и мы быстрым шагом несемся к нему. Как только дверь захлопывается за нашей спиной, его жаркие руки снова жадно обвиваются вокруг моей талии. Он ведет меня в свою спальню и сажает на кровать, берет меня за руки и внимательно смотрит в лицо. «Даня!» Выдыхает он, и я чувствую, как бешено стучит мое сердце. «Ты уверен, что нам нужно так спешить? Мы только начали встречаться». Я качаю головой. «Думаю, если мы станем чуть ближе, это не повредит. От дикого желания я уже схожу с ума. Мне нужен сейчас Миша как воздух. Мне нужна замена, чтобы я излечился от Савы. Да, черт побери! Мне нужно спешить. Уже достаточно повстречались. Пора переходить к следующему шагу». Миша выглядит очень взволнованно, но не спорит, не отговаривает. Садится рядом и прижимает меня к себе. У меня перехватывает дыхание. Я ощущаю, как мое сердце, тая, начинает биться то быстрее, то вовсе пропускает удары. «У меня еще не было близости с парнем», — — шепчет он мне в губы. «Поэтому я и не хотел торопиться». «У меня тоже не было близости», — шепчу я в ответ, закрыв глаза. «Ты мой первый парень». «Когда ты понял, что тебе нравятся мужчины?» — спрашивает Миша, помогая мне снять майку. «Недавно», — уклончиво отвечаю я. «А ты?» «Хм, тоже недавно». Его губы скользят по моей щеке. «Вот когда тебя увидел, сразу понял». «Серьезно?» Я открываю глаза и удивленно смотрю на него. «Нет, я просто шучу», — смеется Миша. «Но я не хотел об этом думать, игнорировал свой интерес к своему полу. А вот, когда увидел тебя и как ты смотришь на меня, сразу понял, что это мой шанс. Прости, если разочаровал тебя, я не хотел казаться неопытным». «Все хорошо. Мне даже это понравилось». Улыбаюсь я и целую его в ответ. «Мы сможем вместе попробовать и узнать». Я тяну Мишу к себе и помогаю ему раздеться до трусов. Ощущаю, как он дрожит от возбуждения. Огонь желания сжигает нас обоих, и я вижу, что Миша изо всех сил старается не позволить своим ищущим губам заставить его потерять последние остатки самообладания, которые уже на исходе. «Раздеваемся догола?» — шепчу я смущенно. «Давай», — замешкавшись, отвечает Миша. «Я жутко нервничаю, но как только мы начинаем целоваться, все страхи и опасения перестают беспокоить. Меня снова охватывает пламя страсти». Я лежу перед Мишей, полностью обнаженный телом и душой, и прямым текстом предлагаю ему себя. Теперь все зависит от него. Мой парень все быстрее скользит губами по моему лицу. Его член упирается в мое бедро. Мне так хочется потрогать его, рассмотреть поближе, но я стесняюсь. Страх снова сковывает, а еще я боюсь смутить Мишу. Все-таки. Это его первый раз. Его руки, его язык, его губы с такой нежностью ласкают меня. Он, как одержимый, изучает мое тело, словно хочет завладеть каждой его частичкой. Он с жадностью и упоением вкушает мое тело, а я, изгибаясь, двигаюсь под ним. И он открывает во мне такие тайны, о которых я прежде только смутно догадывался. Тайны моего тела и чувственности, о которых я никогда не знал. Каждое его прикосновение, каждый поцелуй, каждый вздох находят отклик в моем теле, принося мне неимоверное наслаждение. Внезапно приходит осознание, что я влюбился в брата потому, что это был первый парень, который так сильно привлек мое внимание. Но это только потому, что я совсем неопытен. Миша мне поможет исправить это. С ним я забуду обо всем, забуду свою неадекватную влюбленность в брата и стану снова нормальным. «С первого дня нашей встречи я мечтал поцеловать тебя», — шепчет Миша, целуя меня в висок и нежно поглаживая мои волосы. Он смотрит так завороженно, полностью остановив свое наступление, а я лежу под ним и смотрю в его серые глаза, утопая в них без остатка. По всему телу расходятся волны невыразимо прекрасных ощущений. Миша ерзает по моему телу, придавливая мою горячую плоть своим прессом и скользя своим жезлом так, чтобы наши члены терлись друг об друга. Это такое блаженство, что я невольно возвращаюсь в ту ночь, когда Сава ласкал меня. Я ощущал нечто подобное. Закрываю глаза и представляю снова брата на месте Миши. Становится совсем невыносимо хорошо, а потом мое тело начинает сотрясаться от накатывающей волны оргазма. Цунами наслаждения достигает пика от последнего движения Миши, и я ощущаю в теле что-то такое, подобное взрыву бомбы или выстрелу, попадающего в цель мушкета. Из меня выплескивается семя. Выстрел за выстрелом. Прости, не удержался. Мне так хорошо. Шепчу я, виновато смотря на Мишу, и сразу же закусываю нижнюю губу, чтобы унять стоны, неудержимо рвущиеся наружу. Мое тело продолжает трясти, словно оно мне не принадлежит, и словно оно управляется не моим разумом, а этим удивительным парнем и его восхитительными ласками. «Не расслабляйся, мы еще не закончили», — предупреждает он. «Береги силы, сейчас будет все самое интересное».